режиссируете пиар-компании как театральные постановки. Жизненный цикл любого продукта с точки зрения маркетинга состоит из 4 этапов. Этап первый. Аудитория впервые узнает о продукте. Этап второй. Она им заинтересовывается. Этап третий. Становится лояльной. Этап четвертый. И или забывает о нем, или он надолго закрепляется в сознании. Из тех же этапов или актов состоит театральная постановка. После. Первое. Экспозиции. Второе. Страсти накаляются. Третье. Достигают пика. И четвертое. Сходят на нет. Наступает развязка. Самые успешные с точки зрения пиара мероприятия получаются, когда пиарщик придерживается такой вот театральной структуры. Прием этот хорошо работает не только для разового события, продукта, но и когда он используется на протяжении длительной пиар-кампании, во время которой театральные циклы отдельных мероприятий накладываются друг на друга. Развязка предыдущего на экспозицию следующего. Это помогает поддерживать к бренду постоянный интерес. Именно так был устроен перекрестный год культуры Великобритании и России, который организовывал Британский совет. Совету было важно показать, что он занимается не только курсами английского языка и грантами на обучение. За год он провел около 60 разных мероприятий – выставки, мастер-классы, кинопоказы и так далее – и попросил нас проанализировать эффект от них. Мы пришли к выводу, что год удался именно потому, что в нем не было перерывов. Мероприятия были запланированы таким образом, что когда по одному из них выходил пост-релиз, уже появлялся анонс к следующему. Резюме. Взгляд на пиар-компанию как на театральную постановку помогает найти ответы на 3 вопроса. Во-первых, в какую сторону двигаться и когда переходить к очередному акту, особенно если мероприятий внутри компании несколько. Во-вторых, какие средства пиара использовать для каждого этапа. И в-третьих, какие KPI выбрать, чтобы продемонстрировать эффективность таковых средств. Подробнее об этом в следующей главе. Чтобы оценить длительную пиар-компанию, обращайтесь к аналитикам. Соотношению актов этапов, подходящих для них средств коммуникации и KPI, посвящена матрица, созданная отраслевой ассоциацией медиа-аналитиков АМИК. Увидеть ее изображение можно в печатном варианте книги. В ее основе сформулированы еще Аристотелем принципы взаимодействия оратора и слушателя. 4 этапа акта существования продукта представлены как набор пиар-инструментов. Пиарщику матрица показывает, что именно следует делать в разные моменты кампании, какие каналы коммуникации задействовать. А аналитику, знающему точно, какой инструментарий использует пиарщик, она дает возможность оценить его эффективность, измерить, насколько испорчен телефон, через который пиар-сообщения попадают в СМИ и к конечному потребителю. Например, как компания, названная в пресс-релизе «Лучший», превращается в журналистской статье в 1 из 5. Количество этапов в матрице бывает разным. После выбора матрицы, простой или более сложной, следует определить, на каком из ее этапов находится продукт, мероприятие, компания, представлен ли он аудитории, лояльна ли она ему, нужно ли изменить позиционирование. После этого выбираются активности, а под них определяются KPI. К примеру, если на первом этапе, пиар-активности, достаточно будет самого факта рассылки пресс-релизов, проведения мероприятия, спонсирования форума, то на третьем, целевые аудитории, уже как минимум понадобится опросить аудиторию, а в соцсетях работать не только над своими постами, но и над тем, что пишут о продукте клиенты. Резюме. Матрица АМИК – поможет удержаться от выбора KPI, не соответствующих вашим задачам. Требования к работе пиарщика в ней увеличиваются постепенно, по мере роста медийного веса самого продукта. Даже не пытайтесь подсчитать точный охват аудитории. Показатель охвата аудитории, Media Outreach или просто Reach, пришел в пиар из мира рекламы. Он обозначает потенциальное количество контактов представителей целевой аудитории с медиа, а значит и с размещенным в них пиар-сообщением. Это может быть среднее количество людей, посещающих сайт, где размещена статья, либо среднее число читателей журнала или зрителей телепередачи. Почему только среднее и потенциальное? Причина кроется в устройстве медиа-исследований. Немного истории. С тех пор, как компания TNS Gallup пришла на российский исследовательский рекламный рынок, телевизионную аудиторию у нас измеряют с помощью people-метров, от английского people meter – измеритель людей, приставок, которые подключаются к телевизору. На таком устройстве для каждого члена семьи имеется персональная кнопка, которую тот нажимает при просмотре телевизора. Понятно, что у компании MediaScope, которая в настоящее время занимается такими медиа-исследованиями, не хватит people-метров, чтобы обеспечить ими всю страну. К тому же согласившимся поставить их у себя дома полагается вознаграждение. В итоге получается, что данные всего лишь по нескольким тысячам семей экстраполируют на всю Россию. Читательскую и слушательскую аудиторию измеряют с помощью телефонных опросов и дневников, где респонденты записывают, что они смотрят и слушают. Потом данные также экстраполируются. Однако даже такая скромная информация охватывает далеко не все печатные СМИ. TNS Gallup исследует не более 500 изданий. О размере аудитории всех остальных, десятков тысяч бумажных СМИ, можно судить только по их тиражу. Вот почему цифры эти являются лишь потенциальными. К сожалению, ничем лучшим аналитики не располагают, а пиарщикам на основе их данных приходится формировать бюджеты. Важно помнить, что обычно охват аудитории печатным изданием больше его тиража, потому что один выпуск такого СМИ могут прочитать несколько человек. Количество читателей на один экземпляр издания отражает показатель RPC – Readers per Copy. В качестве примера приведем газету, тираж которой составляет свыше 2,5 миллионов экземпляров, а охват аудитории – 7,5 миллионов человек. RPC в данном случае равен 3, то есть получается, что каждый номер газеты читают 3 человека. Или журнал с тиражом около 1 миллиона экземпляров и охватом аудитории более 7 миллионов человек. Его RPC равен 7. Для интернет-ресурсов рассчитывается среднесуточная посещаемость по уникальным посетителям на основе рейтингов Live Internet, Mail.ru, Rambler Top 100, SimilarWeb, Spylog. В пиар-сообществе давно спорят о том, за какой период лучше считать охват аудитории для онлайн-СМИ. По моему мнению, один день – слишком малый срок, так как новость может находиться в топе несколько суток. Кроме того, постоянные посетители сайта могут обращаться к статье даже после того, как она уйдет в архив. В последнее время пиарщики все чаще задумываются о том, как подсчитывать не потенциальный, а реальный охват аудитории, то есть узнавать не среднесуточную посещаемость сайта, а количество просмотров конкретной статьи. Технически это возможно. Однако сайтам невыгодно предоставлять такую статистику, поскольку она может отрицательно повлиять на рекламную политику брендов. Резюме. Охват аудитории печатных СМИ подсчитывается по тиражу, это универсальный метод, или по данным медиа-исследовательских компаний, которые обрабатывают не более 500 изданий. Для телевидения и радио обычно вычисляется среднесуточная аудитория на основе данных медиа-исследовательских компаний. Для интернет-СМИ берутся данные счетчиков, которые ставят у себя далеко не все ресурсы. Для расчета охвата аудитории остальных СМИ можно применить экспертную оценку. От работы с уже существующими данными перейдем к их созданию. Репутационный аудит – это третья важная услуга агентств, которые занимаются коммуникационными исследованиями. О нем поговорим в следующих 7 главах.